Глава 15. Типы переселенцев. Обедневший миллионер. Сладострастный Дон Жуан. Миссионер Альва. Преподобный Лар. Франтишек Фарани. Стеклянная перегородка, толпы людей, ряд окошек. Надо только встать возле одного из них и прислушаться. «Я был миллионером», — рассказывает рыжий оборванец. «Ла Сабелла, может, слыхали? Я владел заводами по производству моторов для автомобилей и самолетов. И черт меня дернул соперничать с нашим повелителем. 2 года я боролся и поставил на карту все свои миллионы и прогорел. В трубу вылетел и по делам. Вот и пришлось перебраться в Муллердом, а не то одна дорога просить подаяния. Благословен будь Гесфер Муллер, благодетель. Он жалился над своими врагами и предоставил им бесплатный кров и пищу. Короче, милостивый государь, короче, у нас нет времени», — оборвал его человек за барьером. «Куда бы вы хотели отправиться и сколько у вас денег?» «Я хочу разбогатеть. Здесь, на планете нашего благодетеля, я уже не рискну взяться за что-нибудь серьезное. Но в Вест-Вестере я убил одного трактирщика, так что наскреб достаточно мулдоров, и хочу начать все сначала в другом мире. Говорят, на Р-25 есть для этого все условия». «Конечно, конечно. Там вы станете вторым Муллером. Звезда молодая, спокойная, с симпатичным, безобидным населением. За доставку на Р-25 с вас причитается 250 мулдоров». «Но таких денег у меня нет», — простонал оборванец. «Тогда выберите звезду подешевле. За 80 мулдоров можно перебраться на С-6, только не забудьте прихватить с собой шубу». «Туда я не хочу». «Тогда на F1. Плодороднейшая планета. Там выращивают виноград, ягоды с вашу голову величиной. Правда, тамошние обитатели странно пахнут, но вы к этому привыкнете. Скиньте хоть пяток мулдоров». «Это вам торговец раковинами скинет, а мы тут скидок не делаем». Ло Сабелла исчез. А его место занял напудренный селадон в белом цилиндре и светло-сером фраке. В синий со звездочками галстук был воткнут золотой колокольчик, видимо, по последней муллердомовской моде. Лицо вновь прибывшего было подозрительно молодое и красивое, но говорил он скрипучим старческим голосом. «Я присытился женщинами», — сетовал он. «Мне опротивили их тела. Вечно одно и то же, только цвет меняется. Я ищу чего-нибудь новенького». Его пальцы вдруг алчно скрючились, будто когти хищника, а сиплый голос дрогнул от вожделения. Лицо в окошке приветливо заулыбалось. «Взгляните, вот образцы. Но это, конечно, не все. У многих существ тела чересчур своеобразны. И у них и ткани другие, и формы, и инстинкты, и отношения между полами. На F9 оплодотворение происходит через губы, на B11 через взгляд, на K12 касанием крыльев. На X6 во время полового акта умирают. Обитатели U12 призрачные, а на B3 тверды, как алмаз. На G4 аборигены текучие, на S22 горят, на L7 совершенно невидимы. А как вам нравится эта самочка? Очень похожа на человека, но хладнокровная. А это красотки иного рода. У них, правда, одна единственная грудь, притом острая, как нож. Ну, да ее можно накрыть каким-нибудь колпаком, затулиться. Стоит к ним привыкнуть, и они кажутся прекрасными. Сношение возможно, хотя потомства не будет. Обитательницы Т-42 густо покрыты шелковистыми белыми воросинками. Они прекрасно готовят, не прочь выпить, любят белых, боятся негров. Эти с М-14 весьма чувственные и обожают мужчин-землян. Рост они небольшого, напоминают наших школьниц. «Туда, мне туда!» — воскликнул юнец, захлебываясь от страсти. «Прежде всего туда!» «М-14 — 500 мулдоров. Стоимость меня не интересует. Но когда я вернусь назад?» «Через 12 месяцев». «А может, вам и не захочется возвращаться? Мне скоро наскучат девочки, и тогда я займусь этими, с белыми ворсинками». Он получил синий билет и скрылся за лиловой портьерой. окошку протолкнулся человек в черной рясе, подпоясанный красным шнуром. «Я Ричард Альва, понесу на звезды свет Евангелия», — проговорил он глухим голосом аскета. «Пожалуйста», — холодно отозвался чиновник, — «только хватит ли у вас денег? Вы, миссионеры, гораздо торговаться». «Так ведь речь идет о спасении невинных душ. Ангел Господень возвестил мне, чтобы я немедленно отправился на звезду Элстоу в созвездии Капритины. Несчастные, они поклоняются треснувшей фарфоровой трубке, которую бросил там первый человек. Нет, туда мы вас не пустим. На Элстоу недели раньше отправился мула, а два петуха в одном курятнике...» «Подумайте только», — воскликнул Альва, — «эти несчастные будут одурманены лжепророком. Они поверят ему и навеки погубят себя. Пока не поздно, скорее отправьте меня туда». Миссионер буквально влез в окошко, хорошо хоть за барьер не свалился, и замахал кулаками перед носом служащего. А тот хладнокровно заметил: «Мусульманская вера тоже вера, но мы несем крест». «Что верно, то верно. И мы тоже, по вашей милости», — вздохнул служащий. «Там вас ждут не дождутся». «А почему вы для спасения душ избрали именно Элстоу? Вы несете свет? Так отправляйтесь на С6, там темно, как в могиле. Ее обитатели слепы и поклоняются тьме. Вас они не увидят, зато прекрасно услышат, и вы легко сотворите все ваши чудеса. Рекомендую также Е19. Аборигены — сущие овечки, всему поверят, что ни наговори. Можете немедленно стать мессией. На К5 аббат Лар восстал из мертвых, и все сразу приняли христианство. Франциск Фарани полетел с цирком на Н-29. И после первого же представления стал верховным божеством, а вся труппа была причислена к лику святых. Цирк превратился в храм, а спектакли в религиозные обряды. Чего вам еще надо? Следующим на очереди был художник-пейзажист с мечтательными глазами, грезивший о хрустальных мостах и розовых водопадах звезды В4. За ним суетливый полнеющий парикмахер, чья рыжая напомаженная бородка служит своеобразной рекламой его искусства. Он летит на F-88 к волосатикам, чтобы словом и делом насаждать там культуру расчесок, гребней, помад и одеколонов. Сыщик с трубкой отправляется по следу убийцы на К-54. Стареющая кинозвезда хочет зайти на новом небосклоне. Она вернет себе молодость на К-7. Наследница миллионов бежит с бедным поэтом на Л-11, звезду любви. Златокудрая красавица ищет возлюбленного, который скрылся среди звезд. Профессор ботаники с пестрой сумкой через плечо, его прелестная грустноохая супруга будут изучать растительность на F-34. Свергнутый с престола Горемыка король снарядился в новое королевство. Один за другим они скрываются за лиловой портьерой, судорожно сжимая в руках разноцветные билетики. Узлы и чемоданы мешают им идти. Они переступают последний порог этого мира, чтобы никогда больше сюда не вернуться. Простосердечные переселенцы с родной планеты.